На следующий день утром он вернулся домой. «Мать и отец твои больны, очень тяжело», — сообщил он Сан Цяо. «Вчера мне пришлось там остаться, и я провел возле них всю ночь. Они только и думают, что о тебе, и хотели бы с тобой повидаться. Я уже нанял паланкин, он у ворот, так что побыстрее собирайся и поезжай, я отправлюсь вслед за тобой». Сан Цяо, охваченная тревогой и подозревавшая что-то недоброе после ночи, когда муж не вернулся домой, услышав теперь, что отец и мать больны, конечно, поверила в это и всполошилась. В торопях она передала мужу ключи от сундуков, велела одной из кухарок быстро собраться, чтобы сопровождать ее, а сама направилась к паланкину. Тем временем Синге задержал кухарку, вытащил из рукава письмо и сказал ей, чтобы она передала его господину Вану. «Как только отдашь письмо, сразу же возвращайся с паланкином», — приказал он, вручая письмо. Приехав к родителям, Сан Цяо нашла их в добром здравии и не на шутку перепугалась. Отец ее, господин Ван, увидев дочь, которая ни с того ни с сего вдруг приехала домой, тоже всполошился. Распечатав письмо, которое ему передала кухарка, он увидел, что это отпускная. В ней было написано: «Составитель настоящий отпускной Дзян Дэ родом из Цзяояна, области Сяньян. В свое время был совершен сговор о том, что он берет в жены девицу из семьи Ван. Однако, уже живя в доме мужа, эта женщина совершила немало проступков, которые входят в 7 статей, дающих повод для развода. Память о прежних супружеских чувствах удерживает от того, чтобы назвать эти проступки. Посему дается согласие на возвращение ее в родительский дом, а также на вторичное ее замужество по вашему усмотрению. Настоящая отпускная является подлинной. Второй год, Чен Хуа, такой-то месяц, день. Отпечаток руки в качестве свидетельства». Вместе с письмом в пакете находился еще и сверток, в котором лежали розовое шелковое полотенце и поломанная головная шпилька из чистого белого нефрита. Увидев все это, Ван встревоженный позвал дочь и стал допытываться, что произошло. Когда Сян Цяо узнала, что муж отказался от нее, она горько заплакала, но так ничего отцу и не объяснила. Разгневанный Ван тут же направился к зятю. Синге встретил его поклоном. Ван ответил на приветствие. «Дорогой зять», — без промедления начал Ван, — «дочь моя была чиста и невинна, когда вошла в твой дом. Какой же проступок она совершила, что ты от нее отказываешься? Ты должен мне объяснить». «Нет, мне об этом говорить неудобно», — отвечал Синге. «Спросите вашу дочь и узнаете». «Да она только плачет и рта не желает раскрывать. Вот мне и приходится переживать и думать не весь что. Ведь дочь моя с детства была умной», — продолжал Ван. «Не могла она пойти на прелюбодеяние или кражу. А если и допустила какую малую оплошность, то уж ради меня, старика, простил бы ее. Ведь сговор о браке был совершен, когда вам обоим было лет 8. А после свадьбы вы жили мирно, спокойно, ни разу не поссорились. Теперь ты только вернулся из поездки, не прожил здесь и 2 дней. Что же неладное ты заметил? Если ты так жестоко поступишь, то станешь посмешищем. Люди будут говорить о тебе, что ты не знаешь чувства жалости и чувства долга». «Уважаемый тесть, я не осмелюсь много говорить», — отвечал Синге. «Скажу только, что у меня еще от далеких предков осталась жемчужная рубашка, которую я просил вашу дочь сохранить. Спросите у нее, есть сейчас эта рубашка в доме? Или нет? Если есть, то все в порядке, и разговору конец. Если нет, тогда извините, не обессудьте». Ван тут же отправился домой. «Муж твой только спрашивает о какой-то жемчужной рубашке», — сказал он дочери. «Отдала ты ее кому-то, что ли?» Поняв, что речь идет о самой ее сокровенной тайне, Сан Цяо от стыда залилась краской. Сказать в ответ ей было нечего, и она так разрыдалась, что старик Ван растерялся, не зная, как ему поступить. «Перестань без конца реветь», — уговаривала ее мать. Лучше расскажи всю правду, как она есть, чтобы мы с отцом знали, в чем дело, и могли за тебя хоть слово замолвить». Но Саньцяо упорно молчала и продолжала рыдать. Наконец Ван, отчаявшись, передал бумагу о разводе, полотенце и шпильку жене, велел ей успокоить дочь и постараться выведать у нее, что же произошло. А сам так расстроился, что решил пойти к соседям, чтобы хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей. Саньцяо все плакала, глаза ее распухли от слез. Мать, боясь, как бы дочь совсем не извелась, всячески утешала ее. Потом отправилась на кухню согреть вина, надеясь хоть вином отвлечь ее от тяжелых мыслей. Тем временем Саньцяо сидела у себя в комнате одна. Она все думала и думала, и никак не могла понять, каким образом история с жемчужной рубашкой дошла до Синге. Не могла она также понять, что это за полотенце и шпилька. «Пожалуй, — наконец решила она, — сломанная шпилька означает разбитое счастье, а полотенце — намек на то, чтобы я повесилась. Во имя нашей былой супружеской любви он не пожелал об этом говорить прямо, хотел сберечь мою честь». «Да», — продолжала она мысленно рассуждать, — «четыре года любви, и, увы, такой конец. В этом виновата я сама, пренебрегла чувствами мужа, изменила ему. Теперь, если я и останусь жить на свете, не видать мне счастливых дней. Действительно, уж лучше повеситься, по крайней мере, совсем будет покончено». Придя к этой мысли, она снова расплакалась. И вот она взяла табуретку, положила на нее первое, что попалось под руку, чтобы стать повыше, и закинула на балку то самое полотенце. Оставалось только сунуть голову в петлю. Но, видимо, не суждено было тому случиться. Дверь в комнату Сяньцяо не была заперта, и как раз в этот момент ее мать вернулась из кухни, держа в руках чайник с подогретым вином. Увидев, что происходит, она настолько растерялась, что бросилась к дочери прямо с чайником в руках, обхватила Саньцяо свободной рукой, пытаясь удержать ее. При этом она задела и опрокинула табуретку. Обе женщины рухнули на пол. Тут же валялся чайник, из которого лилось вино. Встав на ноги, мать стала поднимать дочь, приговаривая: «Пришло же в голову этакое. Всего-то тебе каких-то 20 лет, можно сказать, бутон, еще полностью не распустившийся. Как же ты решилась на подобную глупость?» — продолжала она. «Муж-то твой, может, еще и одумается. Ну а если даже я окончательно решил отказаться от тебя, так что? Неужто тебя? Такую красивую никто другой не возьмет. Ничего, выйдешь еще замуж и будешь счастлива. Так что не расстраивайся, живи спокойно». Когда Ван вернулся домой и узнал, что Сяньцяо пыталась покончить с собой, он тоже сказал ей несколько слов в утешение, а жене наказал не спускать с дочери глаз. Прошло какое-то время, предпринять Сяньцяо ничего не могла и, наконец, оставила мысли о смерти. Поистине, жена и муж совсем как птицы, живут в одном лесу. Но вот великий срок приходит, и кто куда летит своим путем. А теперь вернемся к Синге. После ухода тестя он связал Цинъюнь и Нуансюэ и стал допрашивать обеих служанок. Сначала они отпирались, но когда он начал их бить, не выдержали и выложили все на чистоту. Узнав, что историю с Даланом подстроила старуха Сюэ, и что все это дело только ее рук, Синге на следующее же утро собрал десяток молодцов и направился с ними к ее дому. Там они разнесли у нее все в пух и прах, разве что только сам дом не сломали. Сюэ, сознавая свою вину, заранее скрылась, и никто не посмел сказать и слова в ее защиту. Возвратясь к себе, Синге велел привести посредницу и продал ей обеих служанок. Каждый из 16 сундуков с вещами и драгоценностями, больших и малых, которые стояли наверху в доме, он опечатал двумя полосами бумаги и больше к ним не прикасался. Почему? Да потому что Синге очень любил жену и хоть отказался от нее, но на душе у него было тяжело. Глядя на вещи, как известно, вспоминаешь человека. Так мог ли он раскрывать сундуки и заглядывать в них? Теперь рассказ пойдет еще об одном человеке, о некоем У Цзэ, Цзиньши из Нанкина. Получив назначение на должность начальника уезда Чаоянсянь провинции Гуандун, он отправился туда водным путем и проезжал через область Сяньян. Жена у него осталась дома, и он решил подобрать себе молодую наложницу. На пути к месту службы он встречал немало молодых женщин, но ни одна не пришлась ему по душе. Как-то он прослышал о дочери старика Вана из Цзаояна. Говорили, что она хороша собой и славится красотой на весь уезд. Он пригласил сваху и в качестве сговорного подарка дал ей 50 ланов золота. Ван был этому рад, но, боясь, как бы его прежний зять не стал протестовать, сам пошел к Синге и рассказал ему о сватовстве. У того никаких возражений не было. В день свадьбы Санцяо Синге нанял людей, которые перенесли все 16 сундуков на джонку Удзе. Опечатанные бумагой сундуки, до которых Синге так и не дотронулся, были возвращены вместе с ключами к ним. Все это отдавалось Санцяо в качестве приданного, и ей, конечно, было не по себе. Когда стало известно, как поступил Синге, одни хвалили его, говорили, что он великодушен, другие смеялись над ним, называли дураком. Иные поносили его за бесхарактерность. Вот уж поистине сколько людей, столько и мнений. Но не будем отвлекаться и вернемся теперь к Далану. Сбыв свой товар в Суджоу, Далан приехал к себе домой, в Синьян, и все его мысли только и были, что о Санцяо. Утром ли, вечером ли, глядя на жемчужную рубашку, он постоянно вздыхал. Жена его, госпожа Пин, недоумевая, откуда взялась эта рубашка и заподозрив что-то неладное, однажды, когда муж спал, тайком унесла ее и спрятала на чердаке. Утром Далан хотел надеть рубашку, ее не оказалось, и он стал требовать ее у жены. Та ни в чем не признавалась. Далан рассвирепел, перевернул вверх дном сундуки и короба, обшарил все углы и, нигде не найдя ее, набросился на жену с руганью. Госпожа Пин разрыдалась, началась перебранка, и они ссорились несколько дней подряд. В полном смятении чувств Далан наспех собрал деньги, взял с собой молодого слугу, сел на джонку и направился обратно в Сяньян. Случилось так, что когда они подъезжали уже к самому Цзяояну, на джонку напала шайка разбойников. Лодку ограбили, деньги, которые он вез с собой, украли, слугу убили. Далан, благодаря своей сообразительности и ловкости, успел спрятаться на корме за рулем и тем спас себе жизнь. Понимая, что домой ему теперь нельзя возвращаться, он решил, что поселится в прежней гостинице, свидится с Санцяо, одолжит у нее какую-то сумму, а когда наладит дело, вернет свой долг. Тяжело вздыхая, он оставил джонку и сошел на берег. Оказавшись за городом, Далан добрался до гостиницы и поведал хозяину господину Люю обо всем, что с ним приключилось. При этом он признался, что собирается попросить старуху Сюэ, которая торгует жемчугом, одолжить у одного его знакомого кое-какую сумму для дела. «О, вы не знаете», — отвечал ему на это старик Люй. «Эта старуха совратила жену Цзян Синге. Подстроила там грязное дело. В прошлом году, когда Синге вернулся из поездки, он стал требовать у жены какую-то жемчужную рубашку. А жена, оказывается, подарила эту рубашку любовнику, и ей нечего было сказать в свое оправдание. Синге тотчас же отказался от жены и отправил ее обратно к родным, а теперь она в качестве второй жены вышла за господина Удзе из Нанкина. Синге разнес дом старухи Сюэ, да так, что целой черепицы на нем не осталось. Продолжать здесь жить она, конечно, не могла и переехала в соседний уезд». Услышав такое, Далан был потрясен, словно его холодной водой окатили. Всю ночь его бросало то в жар, то в холод, и он заболел. Причиной болезни была удрученность и тоска по любимой, отчасти переутомление и нежданное потрясение. Более двух месяцев пролежал он в постели. Слуге хозяина даже надоело за ним ухаживать. Доведенный до отчаяния, Далан собрался с духом и написал письмо домой. Пригласив хозяина гостиницы, он попросил, чтобы тот при первой возможности переслал его письмо жене. И добавил, что просит в письме прислать ему денег на дорогу, и приехать кого-нибудь из близких, чтобы присмотреть за ним в пути. Это было именно то, чего хотел сам хозяин. В гостинице как раз очень кстати остановился посыльный, направлявшийся с документами в Хуэйнин. Расстояние он преодолевал быстро, пользуясь услугами водных и сухопутных почтовых станций, поэтому Люй передал ему письмо Далана, дал некоторую сумму и попросил заодно доставить это послание по адресу. «Известно, что, когда идешь по собственным делам, то бродишь сколько хочешь, а коли нарочно по службе послан, мчишься, как комета». Не прошло и нескольких дней, как посыльный был уже в уезде Синань. Разузнав, где находится дом Далана, он доставил письмо и тут же помчался дальше. И вот всего лишь было, что письмо к жене, а вышло так, что вдруг сыграли свадьбу. Госпожа Пин вскрыла письмо и узнала почерк мужа. В письме говорилось: «Милая жена, госпожа Пин, тебе кланяется Далан. После того, как я уехал из дому, на меня в Саньяне напали бандиты, ограбили меня и убили слугу. Сам я от потрясений заболел, и вот уже больше 2 месяцев лежу все в той же гостинице у господина Люя. Когда это письмо дойдет до тебя, прошу направить ко мне надежного человека, дабы он побыстрее приехал присмотреть за мной. И передай с ним побольше денег на дорогу. Пишу кое-как, лежа на подушке». Не зная, верить ли тому, что говорилось в письме, госпожа Пин раздумывала над ним. Последний раз, когда он вернулся домой, он, видите ли, потерпел убыток на 1000 ланов серебром. А это жемчужная рубашка. Наверняка ведь досталась ему каким-то нечестным путем. Теперь убеждает, что его ограбили, и просит прислать побольше денег на дорогу. Боюсь, врет он все. Еще поразмыслив, она рассудила: он просит надежного, близкого человека побыстрее явиться, ухаживать за ним, значит, действительно тяжело болен. И вполне вероятно, что все это правда. Но кого же послать? Чем больше она думала, тем сильнее овладевало ею беспокойство. Она рассказала обо всем своему отцу, господину Пину, решила собрать все ценности, какие были в доме, взять с собой слугу Чен Вана и его жену, а также попросила отца поехать вместе с ней. Наконец была нанята лодка, и она отправилась к мужу в Саньян. Но едва они добрались до Цзинкоу, как у старого господина Пина начался удушающий кашель, и его пришлось отправить домой. Сама госпожа Пин вместе с Чен Ваном и его женой продолжала путь дальше. В конце концов они добрались до Цзаояна и там разузнали, где подворье господина Люя. Оказалось, Далан еще 10 дней тому назад скончался. Лежал он в простеньком гробу, на который пожертвовал какую-то сумму Люй. Госпожа Пин, рыдая, упала на землю и долго не могла прийти в себя. Она надела грубую траурную одежду, стала уговаривать господина Люя открыть гроб, чтобы взглянуть на мужа, и собиралась, как подобает, уложить его тело в другой, хороший гроб. Но Люй ни за что не соглашался. Пин оставалось только купить материал и сделать наружный гроб. Затем она пригласила монахов. Было совершено молебствие о спасении души усопшего и сожжено огромное количество бумажных денег. Старик Люй, получивший от Пин в благодарность за все его хлопоты 20 ланов серебром, разрешал ей делать, что она хочет, и без единого слова упрека переносил шум и суматоху в доме. Прошло больше месяца. Пин решила выбрать благоприятный день и отправиться с гробом на родину. Между тем Люй задумывался над тем, не удержать ли здесь эту женщину. Молода, не дурна собой, вряд ли до конца своей жизни будет вдостовать, да и деньги у нее кое-какие водятся, а сын его, Люй II, еще не женат. Так почему бы не совершить благое дело, устраивающее обе стороны? Он купил вина, пригласил Чэнь Вана и попросил, чтобы его жена попробовала поговорить об этом с госпожой. Разумеется, Люй пообещал щедро его отблагодарить. Жена Чэнь Вана была женщиной глупой, деликатностью не отличалась и потому без всяких обиняков сказала обо всем своей госпоже. Та вышла из себя, Ругая женщину, она несколько раз ударила ее по щеке, понося при этом недобрыми словами и самого хозяина гостиницы. Получив по носу этакий щелчок, Люй обозлился, но сказать ничего не посмел. Вот уж поистине. Бараньих пампушек поесть не поел, только вонью бараньи насквозь пропитался. После этого случая Люй стал подговаривать Чэнь Вана сбежать от хозяйки. Чэнь Ван поразмыслил, что хорошего ему теперь уже не видать, посовещался с женой, и, действуя вдвоем, одна в доме, другой вовне, они сумели прибрать к рукам все деньги и драгоценности хозяйки, после чего однажды ночью сбежали. А Люй, прекрасно знавший подоплеку этого дела, обвинил во всем госпожу Пин, говоря, что не следовало ей брать с собой таких негодяев, что, мол, хорошо еще, что обокрали одну ее, а не многих других. Тут же Люй заявил, что гроб гостиницы мешает ему, и попросил поскорее его убрать. Помимо прочего, он стал торопить госпожу Пин с отъездом, объясняя это тем, что она молодая вдова, и жить здесь ей не особенно приличествует. Старик до того допекал Пин, что ей пришлось снять отдельный домик. Она наняла людей, и гроб перенесли туда. О том, как она при всем этом убивалась, излишней говорить. Соседкой Пин оказалась некая Джан Седьмая. Женщина она была общительная, и когда слышала, как госпожа Пин плачет, нередко приходила утешать ее. Пин время от времени просила ее то продать, то заложить что-нибудь из вещей, и была очень благодарна соседке за заботы. Не прошло и нескольких месяцев, как вся одежда оказалась заложенной. Тогда Пин подумала о том, что раз она с детства хорошо вышивает, то могла бы для начала найти какую-нибудь состоятельную семью, где стала бы учить вышиванию. Это ее пока прокормит, а дальше видно будет. Как-то она поделилась своими мыслями с Джан Седьмой. «Мне не очень удобно говорить вам то, что я собираюсь сказать», — отвечала ей Джан Седьмая. «Богатые семьи — не те места, куда следует ходить молодой женщине. И вообще, кто умер, тот умер, а кто жив, тому все-таки надо жить. У вас ведь все еще впереди», — продолжала Джан Седьмая. «Так неужели же всю оставшуюся жизнь быть вышивальщицей? Да и репутация за этой профессией не больно-то хорошая. Люди к вышивальщицам относятся с пренебрежением. И еще одно, как быть с гробом? Без конца снимать помещение для него — не выход». «Да, я обо всем этом сама думала», — отвечала Пин. «Только не знаю, что и предпринять». «Есть у меня одно соображение», — сказала Джан Седьмая. «Только не обижайтесь на мои слова. Вы здесь...» «За тысячу ли от родных мест, одна, без денег, и думать о том, чтобы увезти гроб на родину — пустая мечта. Я уж не говорю о том, что и одеться-то вам почти не во что, да и питаться нечем. Так долго не продержишься. А если какое-то время и продержитесь так вот, соблюдая вдовство, какая в этом польза? Вот мне и кажется, не лучше ли, пока вы молоды и красивы, найти себе хорошего человека и последовать за ним? Как жена за мужем. Появятся у вас кое-какие деньги в виде свадебных даров. Купите клочок земли, похороните мужа, да и себе жизнь обеспечите. И получится тогда, что и мертвый не в обиде, и живому не в чем себя упрекнуть». Госпожа Пин понимала, что Джан Седьмая права. «Что ж, пусть так», — подумав немного, со вздохом произнесла Пин. «Если я продам себя ради того, чтобы похоронить мужа, люди надо мной не станут смеяться». «Если вы действительно решитесь на это, то у меня как раз есть на примете подходящий человек. Ему примерно столько же лет, сколько и вам. Выглядит он привлекательно, к тому же очень богат». «Ну, если богат, вряд ли захочет взять себе в жены женщину, которая уже была замужем», — сказала Пин. «Он тоже женится вторично», — отвечала Джан Седьмая. — «Он говорит мне, что ему неважно, была или не была женщина замужем, лишь бы была красивой. А вы с вашей внешностью не можете ему не понравиться». Оказывается, это Дзян Синге просил Джан Седьмую подыскать ему жену. И так как его первая супруга Сан Цяо была необыкновенная красавица, он непременно хотел найти подобную ей. Что касается госпожи Пинто, хоть она и уступала в красоте Санцяо, но ловкостью, сообразительностью и трезвостью ума превосходила ее. На следующий же день после этого разговора Джан Седьмая отправилась в город и рассказала Синге о госпоже Пин. Когда Синге узнал, что эта женщина, к тому же, как и он, из низовья Янзы, он остался очень доволен. Пин отказалась от каких-либо денежных свадебных даров и только высказала пожелание, чтобы была куплена земля, на которой она могла бы похоронить мужа. Не один раз пришлось Джан Седьмой ходить от Синге к госпоже Пин, от госпожи Пин к Синге, пока, в конце концов, обе стороны не пришли к полному согласию. Однако не будем многословны. Скажем только, что госпожа Пин предала земле гроб с телом мужа, совершила жертвоприношение и долго плакала возле могилы. Вслед за этим, само собой разумеется, все траурное в доме было убрано, и Пин сняла траурное одеяние. К определенному сроку Синге прислал госпоже Пин одежду и украшения, а также выкупил из закладной лавки все, что она в свое время заложила. В день, когда состоялось бракосочетание, как положено, играла музыка, брачные покои были празднично украшены, всюду горели свечи, поистине справляли свадьбу оба не впервые, но нежных чувств и в этот раз не меньше. Видя, как скромно и с каким достоинством держит себя Пин, Синге относился к ней с большим уважением. Однажды, вернувшись откуда-то домой, Синге застал жену за тем, что она укладывала сундуки. И вдруг среди вещей он увидел свою жемчужную рубашку. «Откуда у тебя эта вещь?» — в крайнем недоумении спросил он. «Не знаю, какими судьбами она оказалась у мужа», — ответила Пин и рассказала о том, как однажды, возвратясь из поездки домой, странно вел себя ее бывший муж Далан. Как они повздорили и как он, рассердившись, уехал. Затем добавила: «В былые дни, когда мне было особенно трудно, я не раз помышляла о том, чтобы заложить или продать эту рубашку, но так как не знала, откуда она взялась, то и не решалась показывать ее людям, боялась, как бы не вышло чего неладного. Ведь я до сих пор так и не знаю, откуда она у него». «Твой муж Чен Далан, он же Чен Шан, не так ли? Без усов, с чистой гладкой кожей на лице, с длинным ногтем на левом мизинце?» «Да», — подтвердила Пин. Синге даже рот раскрыл от удивления и, сложив на груди руки и подняв глаза к небу, произнес: «Если так, то действительно пути небесные всеведущи и справедливы. Страшно даже». Пин стал расспрашивать, в чем дело. «Эта жемчужная рубашка давно принадлежит моей семье», — отвечал Синге. «Твой муж совратил мою жену, и она подарила ему эту рубашку на память. Обо всем этом я узнал в Суджоу, когда встретился там с твоим мужем и увидел на нем свою жемчужную рубашку. Поэтому, возвратясь домой, я отказался от жены. И нужно же было так случиться, что твой муж умер на чужбине, а я решил жениться вторично. Но я знал только, что ты жена некого купца Ченя из Хуэйчжоу, и все. Кто мог подумать, что твой муж и есть тот самый Чэньшан? Вот уж поистине, тем же тебе и воздастся». Пин похолодел, узнав обо всем этом. С тех пор они еще больше стали любить друг друга. Такова подлинная история о том, как Дзян Синге снова увидел жемчужную рубашку. Стихи говорят: «Небесный путь всегда всевидящ, его никак не обмануть. Вот двое женами сменялись, а выгадал при этом кто? Сказать тут право можно смело, проценты отданы за долг, и все внезапно изменилось в судьбе, давно уж предрешенной». Остается добавить следующее. Синге, у которого была теперь в доме хозяйка, спустя год снова отправился по торговым делам в Гуандун. И, видимо, суждено было случиться тому, что случилось. Однажды он продавал жемчуг в городе Хэпу. В одном доме он уже договорился о цене, сделка была совершена, но тут покупатель-старик взял и упрятал самую большую жемчужину и ни за что не хотел в этом признаться. Возмущенный Синге схватил старика за рукав с намерением обыскать его. да так резко дернул, что тот повалился на землю, а упав, не произнес ни звука. Сенгэ бросился поднимать его, но оказалось, что тот уже мертв. Сбежались родственники, старика, соседи, кто плакал, кто кричал. Сенгэ схватили, не желая ничего слушать, жестоко избили и заперли в пустом помещении. Тот же вечер была написана жалоба, а на следующее утро Сенгэ поволокли к начальнику уезда на утренний прием. Начальник уезда принял жалобу, но так как в этот день у него были другие дела, то велел преступника запереть с тем, чтобы учинить допрос на следующее утро. И кто, как вы думаете, был этот начальник уезда? Это, оказывается, был тот самый Удзе из Нанкина, который взял себе второй женой Санцяо. Он прослужил начальником уезда в Чаоянсяне, и высшее начальство, учтя его бескорыстие, перевело его сюда, в Хэпу, где промышляли добычей жемчуга. В тот же день вечером, когда начальник у себя дома при лампе просматривал жалобы, Санцяо сидела подле него. Случайно она обратила внимание на жалобу некого Сунфу об убийстве. Убийцей в документе значился Ло Де, торговец из Цзаояна. Но кто же это мог быть иной, как не Цзян Сенгэ? Сан Цяо вспомнила об их былой любви. Сердце у нее невольно сжалось, и она со слезами обратилась к мужу. «Ло Де — мой родной брат, усыновленный дядей по матери. Подумать только, что на чужбине он мог совершить такое преступление. Очень прошу вас, ради меня спасите его и помогите ему вернуться на родину». «Там видно будет в ходе допроса. Если он действительно убил человека, трудно мне будет дать ему поблажку». Сан Цяо, рыдая, опустилась на колени и продолжала молить. «Ладно, успокойся, найду какой-нибудь выход», — сказал Удзе. На следующий день, когда Удзе собрался выйти на утренний прием, Сан Цяо схватила его за рукав и снова, плача, взмолилась. «Если брата нельзя будет спасти, я покончу с собой, и больше мы не увидимся». Утренний прием начальник уезда начал именно с жалобы на Сенгэ. Братья Сунфу и Суншоу оба, плача, просили о том, чтобы убийца понес должное наказание за смерть их отца. «В споре из-за жемчужины он по злобе побил отца, тот свалился на землю и умер», — доложили они. «Просим вас решить это дело». Начальник уезда стал допрашивать свидетелей. Одни говорили, что старика били, и он упал, другие, что его просто толкнули. Сенгэ показал следующее. «Отец жалобщика украл у меня жемчужину. Я возмутился, и мы заспорили. Старик, оказывается, плохо держался на ногах, сам упал, ушибся и умер. Так что я не виноват». «Сколько лет было твоему отцу?» — спросил начальник уезда у Сунфу. 67. «Такой пожилой человек вполне мог упасть в обморок, и вполне возможно, что его и не били», — сказал начальник уезда. Но оба брата упорно настаивали на том, что отец их умер от побоев. «Раз вы говорите, что его избили до смерти, то надо проверить, есть ли на теле следы побоев или ран», — ответил на это начальник уезда и распорядился. «Отправьте тело на казенное кладбище, а во второй половине дня совершим официальное освидетельствование трупа». Надо сказать, что семья Сунов была из богатых, пользующихся хорошей репутацией, а сам старик одно время был даже старостой их квартала. Поэтому сыновья его, разумеется, не могли допустить, чтобы отца повезли на казенное кладбище и ковырялись там в его теле. Опустившись на колени, оба они земно кланялись и говорили: «Очень многие видели, каким образом отец скончался, поэтому просим вас побывать у нас дома и там все расследовать, а свидетельствование на кладбище не совершать. Разве преступник признается в своей вине, если не будет обнаружено следов увечья? Да и как я могу без бумаги об освидетельствовании трупа отправить дело начальству на утверждение?» Но братья продолжали молить его, настаивая на своем. «Не желаете освидетельствования трупа, значит, и не надейтесь на продолжение расследования дела», — в гневе воскликнул начальник уезда. Тут братья в замешательстве, кланяясь, согласились. «Полагаемся во всем на ваше решение». Тогда начальник заявил: Человек уже под 70. В этом возрасте смерть — дело вполне естественное. Если окажется, что он умер не от побоев, то зря пострадает невинный человек, а это отяготит душу скончавшегося. И вы, его дети, которые, конечно, хотели, чтобы отец жил подольше, обвинением этим сослужите ему плохую службу. Так неужели же вы, его родные сыновья, решитесь пойти на такое? «И еще должен сказать», — продолжал начальник, — «что умер он от побоев — это ложь. А вот что обвиняемый толкнул вашего отца, и он упал, похоже на правду. Но если со всей строгостью не наказать обвиняемого Лоде, то вы будете все-таки в обиде. Так вот, я полагаю, надо заставить обвиняемого надеть на себя грубую пеньковую траурную одежду, совершить обряды, как полагается, в подобном случае родному сыну, и все расходы, связанные с похоронами, также возложить на Лоде. Согласны ли вы с таким решением?» «Не посмеем не согласиться с вашим распоряжением», — отвечали в один голос братья. Сенга был безмерно счастлив, что начальник уезда не прибегнул к пыткам и решил дело, не запятнав его. Поэтому и жалобщики, и Сенга все земно кланялись и благодарили начальника. «Ну, раз так, то и никакого документа по этому делу составлять не буду», — заключил начальник и, обращаясь к Сенге, добавил. «Тебя будут сопровождать служащие Яменя. И когда ты все совершишь, как должно, я просто аннулирую жалобу. Вот уж поистине». Власть придержащие очень легко зло нанесут человеку, и доброе дело им совершить тоже труда не составит. Вот, например, как начальник Удзе дело решил справедливо, выяснил суть, разобрался во всем, и стороны обе довольны. Надо сказать, что с того момента, как Удзе направился в зал присутствия разбирать дело, Санцяо сидела словно на подстилке из иголок, и как только ей стало известно, что присутствие закончилось, она сразу же пошла навстречу мужу и начала его расспрашивать, как и что. «Дело я решил следующим образом», — начал Удзе. И, рассказав Санцяо, как все было, добавил. «Ради тебя я пощадил Синга, даже не наказал его ни единым ударом». Санцяо благодарила и благодарила мужа. «Я давно рассталась с братом», — сказала она под конец, — «и очень хотела бы его повидать, проспросить об отце и матери. Не сделали ли вы одолжение и не разрешили вы нам как-то встретиться? Это было бы величайшей милостью с вашей стороны». «Ну, это нетрудно», — ответил начальник уезда. «Слушатель, ведь Синге сам отказался от Санцяо и порвал с ней всякие отношения. Почему же, по-вашему, она так беспокоилась о его судьбе и проявляла такую о нем заботу? Дело в том, что они очень любили друг друга, и Синге именно по вине Санцяо пришлось от нее отказаться, хотя расставаться с ней ему было больно и тяжко. Вот почему в день ее вторичного замужества Синге в качестве подарка отправил ей все 16 сундуков с вещами и драгоценностями. Уже одного этого было вполне достаточно, чтобы смягчить ожесточение Санцяо против Синге, если у нее в свое время и возникало подобное чувство. И вот сегодня, когда сама она была и знатна, и богата, а Синге очутился в беде, как же ей было не помочь ему? Это и есть помнить о добре и отвечать добром. Но вернемся к Синге. Неукоснительно придерживаясь решения начальника уезда, он совершил все положенные обряды, нисколько не жалея на это денег. Так что у братьев Сун не оставалось больше повода для претензий или недовольства. После похорон служащие Ямэня привели Синге к начальнику, чтобы доложить о выполнении вынесенного по делу решения. Тот пригласил Синге на свою жилую половину, привел его в гостиную и предложил сесть. «Уважаемый свояк», — заговорил начальник, обращаясь к Синге, — «в этой тяжбе, если бы не ваша сестра, я чуть было не оказался неправым по отношению к вам». Синге не мог понять, о чем идет речь, и потому не нашелся, что ответить. Через некоторое время после чая начальник предложил Синге пройти в его кабинет и приказал, чтобы позвали младшую госпожу. Представляете себе эту неожиданную встречу? Настоящий сон. Сан Цяо и Синге, даже не поприветствовав друг друга и не сказав друг другу ни слова, бросились в объятия и громко разрыдались. Так горько не плачут даже по матери или по отцу. Начальнику уезда, стоявшему тут же в стороне, стало так жаль молодых людей, что он, наконец, сказал: «Ну, будет, хватит вам убиваться. Как я вижу, вы не походите на брата и сестру. Расскажите мне сейчас же всю правду, и я что-нибудь предприму». Синге и Сан Цяо пытались сдержать себя, однако это им не удавалось, и они продолжали рыдать, не выдавая тайны. Начальник уезда снова потребовал разъяснений, и, наконец, Сан Цяо, не выдержав, опустилась перед ним на колени. «Я ничтожная, во всем виновата и заслуживаю тысячи и тысячи смертей», — проговорила она. «Человек, который перед вами, мой первый муж». Синге, пристыженный, тоже опустился на колени и подробно рассказал начальнику уезда об их прежней любви, в разводе, о ее вторичном замужестве, и тут они с Сан Цяо опять разрыдались и бросились обнимать друг друга. Глядя на них, и сам начальник уезда невольно уронил слезу. «Раз вы так любите друг друга, как я могу вас разлучить?» — сказал он и продолжал. «Вам повезло, что за эти 3 года у нас так и не было детей, так что вы, Цзян Синге, возьмите ее и живите снова вместе». Сан Цяо и Синге без конца били земные поклоны начальнику, словно ставили свечи перед божеством. Удзе тут же приказал подать паланкин для Сан Цяо. Затем он позвал людей и велел вынести все 16 сундуков приданного Сан Цяо и передать их в распоряжение Синге. Помимо того, он распорядился, чтобы один из служащих Ямэня сопроводил супругов до границы с соседним уездом. Это был великодушный и поистине добродетельный поступок со стороны начальника Удзе. Да, жемчуг вернулся в Хэпу, вновь засиял нежным блеском. Встретились снова мечи, мощь проявили былую. Добрым поступком Удзе, право же, нас восхищает. Можно ли людьми называть падких до женщин и денег? Удзе постоянно печалился о том, что у него не было сыновей. Но потом, когда его перевели в Пекин, в ведомство гражданских чинов, он нашел там себе другую младшую жену, и она родила ему подряд 3 сыновей. Впоследствии все 3, один за другим, выдержали экзамены на высшую ученую степень. Люди говорили, что это было вознаграждением за добро, содеянное в свое время Удзе. Но это уж мы заглянули вперед. Вернемся к Синге, который увез с собой домой Сан Цяо и представил ее Пин. Вообще-то Сан Цяо была первой женой Синге, и ей следовало бы быть старшей. Но так как в свое время Синге от нее отказался, а брак с госпожой Пин был совершен по всем должным правилам и с соблюдением всех обрядов, да еще к тому же Пин была на год старше Сан Цяо, то Сан Цяо стала теперь младшей женой Синге, а госпожа Пин — старшей. Женщины называли друг друга сестрами, и с этих пор муж и обе его жены жили вместе до самой старости. Вот стихи, которые можно привести в подтверждение этой истории. «Хотя до конца своих дней супругами нежными были, но право позорно жене наложницей вдруг оказаться. Воздастся за зло или добро лишь так, как положено будет. Далеко ли от нас до него, до чистого синего неба?»